Часть девятая. Тымь или Тыми. Лейтенант Башняк. Поляков. Верхний Армудан. Нижний Армудан. Дербинская. Прогулка по Тыми. Ускова. Цыгане. Прогулка по тайге. Воскресенская. Второй округ Северного Сахалина находится по ту сторону водораздельного хребта и называется Тымовским, так как большинство его селений находится на реке Тыми, впадающей в Охотское море. Когда из Александровска едешь в Новомихайловку, то на переднем плане возвышается хребет, загораживая собой горизонт. И та его часть, которая видна отсюда, называется Пилингой. С высоты этой Пилинги открывается роскошная панорама. С одной стороны на долину Дуйки и море, а с другой на широкую равнину, которая на протяжении более чем 200 верст к северо-востоку орошается Тымью и ее притоками. Эта равнина во много раз больше и интереснее Александровской. Богатство воды, разнообразный строевой лес, трава выше человеческого роста, баснословное изобилие рыбы и залежи угля предполагают сытое и довольное существование целого миллиона людей. Так бы оно могло быть, но холодное течение Охотского моря и льдины, которые плавают у восточного берега даже в июне, свидетельствуют с неумолимой ясностью, что когда природа создавала Сахалин, то при этом она меньше всего имела в виду человека и его пользу. Если бы не горы, то равнина была бы тундрою, холоднее и безнадежнее, чем около Вяхту. Первый был на реке Тыми и описал ее лейтенант Башняк. В 1852 году он был послан сюда Невельским, чтобы проверить сведения насчет залежи каменного угля, полученные от геликов, затем пересечь поперек остров и выйти на берег Охотского моря, где, как говорили, находится прекрасная гавань. Ему даны были нарта собак, дней на 35 сухарей, чаю да сахару, маленький ручной компас и вместе с крестом Невельского ободрение, что если есть сухарь, чтобы утолить голод, и кружка воды напиться, то с Божьей помощью делать еще возможно. Проехавшись по Тыме до восточного берега и обратно, он кое-как добрался до западного берега, весь ободранный, голодный, с нарывами на ногах. Собаки отказывались идти дальше, так как были голодны. В самую Пасху он притаился в уголке гилядской юрты, решительно выбившись из сил. Сухарей не было, разговеться нечем, нога болела страшно. В исследованиях Башняка самое интересное, конечно, личность самого исследователя, его молодость. Ему шел тогда 21 год и его беззаветная геройская преданность делу. Тымь тогда была покрыта глубоким снегом, так как на дворе стоял март, но все же это путешествие дало ему в высшей степени интересный материал для записок. Примечание. 4 года спустя по Тыме спустился на восточный берег Шренк и тем же путем вернулся назад. Но дело происходило тоже зимой, когда река была покрыта снегом. Серьезное и тщательное исследование Тыми с научную и практическую целью было произведено в 1881 году зоологом Поляковым. Примечание. Его уже нет в живых. Он умер вскоре после своего путешествия на Сахалин. Если судить по его наскоро написанным эскизным запискам, то это был талантливый и всесторонне образованный человек. Направляясь из Александровска, он 24 июля на валах с большими трудностями перевалил через Пилингу. Были тут только пешеходные тропинки, по которым спускались и поднимались каторжные, таскавшие тогда на своих плечах продовольствие из Александровского округа Тымовский. Высота хребта здесь 2000 футов. На притоке Тыми-Адмво, ближайшем к Пилинге, стоял ведерниковский станок, от которого уцелело теперь только одно – должность смотрителя ведерниковского станка. Примечание. Этот смотритель по отношению к станку изображает из себя теперь нечто вроде экс-короля и несет обязанности, ничего общего со станком не имеющие. Притоки Тыми быстры, извилисты, мелководны и порожисты. Сообщение на лодках невозможно, и Полякову поэтому пришлось пробираться на валах до самой Тыми. В селении Дербинском он со своими спутниками сел в лодки и поплыл вниз по течению. Утомительно читать описание этого его путешествия, благодаря добросовестности, с какой он пересчитывает все дороги и перекаты, встреченные им на пути. На протяжении 272 верст от Дербинского он должен был побороть 110 препятствий, 11 порогов, 89 перекатов и 10 таких мест, где фарватер был запружен наносными деревьями и корчами. Значит, река средним числом на каждых двух верстах мелководна или засорена. Около Дербинского она имеет в ширину 20-25 сажень, и чем она шире, тем мельче. Частые ее изгибы и завороты, стремительность течения и мелководье не позволяют надеяться, что она когда-нибудь будет судоходной в серьезном значении этого слова. По мнению Полякова, она годится быть только сплавной рекой. Лишь на последних 70-100 верстах до устья, то есть там, где меньше всего следует рассчитывать на колонизацию, она становится глубже и прямее. Течение тут тише, порогов и перекатов нет вовсе. Здесь может ходить паровой катер и даже мелкосидящий буксирный пароход. Когда здешние богатейшие рыбные ловли попадут в руки капиталистов, то по всей вероятности будут сделаны солидные попытки к очистке и углублению фарватера реки. Быть может, даже по берегу до устья пройдет железная дорога. И нет сомнения, река с лихвою окупит все затраты. Но это в далеком будущем. В настоящем же, при существующих средствах, когда приходится иметь в виду лишь ближайшие цели, богатства Тыми почти призрачны. Ссыльному населению она дает до обидного мало. По крайней мере, тымовский поселенец живет так же впроголодь, как и Александровский. Долина реки Тыми, по описанию Полякова, усеяна озерами, старицами, оврагами, ямами. На ней нет ровных гладких пространств, заросших питательными кормовыми травами. Нет пойманных заливных лугов, и только изредка попадаются луговины с осокой. Это заросшие травой озера. По склонам гористого берега растет густой хвойный лес. На отлогом берегу береза, ива, ильма, осина и целые рощи из тополя. Тополь очень высок. У берега он подмывается, падает в воду и образует корчи и запруды. Из кустарников здесь черемуха, ивняк, шиповник, боярышник. Комаров тьма. 1 августа утром был иней. Чем ближе к морю, тем растительность беднее. Мало-помалу исчезает тополь, ива обращается в кустарник. В общей картине уже преобладает песчаный или торфяной берег с голубикой, морошкой и мохом. Постепенно река расширяется до 75-100 сажень. Кругом уже тундра, берега низменные и болотистые. С моря подуло холодком. Тымь впадает в Ныйский залив, или Тро, маленькая водная пустыня, служащая преддверием в Охотское море, или, что все равно, в Тихий океан. Первая ночь, которую Поляков провел на берегу этого залива, была ясная, прохладная, и на небе сияла небольшая комета с раздвоенным хвостом. Поляков не пишет, какие мысли наполняли его, пока он любовался на комету и прислушивался к ночным звукам. Сон превозмог его. На другой день утром судьба наградила его неожиданным зрелищем. В устье у входа в залив стояло темное судно с белыми бортами, прекрасной оснасткой и рубкой. На носу сидел живой привязанный орел –